Страх правды. Панический страх правды о себе – вот знамение времени, говорит посетитель. Не боязнь разоблачения, а именно страх правды о себе. Люди жаждут быть обманутыми. Искусство самообмана достигло таких высот, что самое время собирать по этому поводу конгрессы, организовывать институты, издавать учебники – это, очевидно, общий закон, говорит Мазила. Люди в массе никогда не имели верного представления о себе и своей эпохе. Но в разные эпохи по разным причинам, говорит посетитель, раньше из-за невежества, а теперь потому, что грамотны и могут понять свою суть и свое положение в обществе. Это их унижает, удручает. Страх, правда, в наше время есть страх не перед неведомым, а перед очевидно ведомым. Люди боятся самих себя, так как знают, кто они есть.